Глава 16. Пленник. Сталкер проверил, как крепится мешок за плечами. Сам мешок был из-под сахара, порванный кусок характерной белой сетки с полиэтиленом, найденный в катакомбах, и потому смотрелся дико. Однако Шептуну уже было наплевать на внешний вид. Он лишь жалел, что самого сахара в мешке не осталось. Там были лишь аптечка сенатора, моток веревки и небольшие запасы еды. Ключ лежал в кармане штанов, как положено. Маркус устроился в кольце из порванной майки сталкера, заново связанной и перекинутой через плечо. «Удачи тебе в предстоящем пути», — пожелал сенатор. «Спасибо, дружище». «Ты знаешь, куда идти?» «Заброшенный ангар на радиоактивных кучах», — ответил Шептун. Рядом с кладбищем транспорта. Самопал говорил, что будет ждать там. Вряд ли он сидит на одном месте так долго, но должны остаться следы. — Понятно, — кивнул шаман. — Старайся не спешить. — Не буду. За 2 недели многое могло поменяться. — Все могло поменяться. Будь осторожен. — Постараюсь. Сенатор сунул руку за пазуху. На момент Шептуну показалось, что шаман изменит своим привычкам и распахнет плащ, но тот лишь достал знакомый по виду предмет. «Да не может быть!» — удивился сталкер. «Подствольник Пупера! Ты где его достал?» «При обыске его комнаты». «Ну надо же!» Шептун взял подствольник, осмотрел. «Значит, эта фиговина существует!» «Стало быть, не обманывал мужик, да отпустит зоны ему грехи». — Возьми его себе, — посоветовал сенатор. — Зачем мне теперь это нужно? У меня больше нет автомата, не говоря уже о гранатах. — Возьми, — настоял сенатор. — Я не люблю такие вещи и не найду им применения. Если начну выменивать их у сталкеров, то моя репутация обогатится слухами о том, что я тоже таскаю огнестрельное оружие. А это не та слава, которую я бы желал для себя. Сталкер не стал возражать. Он закинул подствольник в мешок, не снимая его. «Мне нечего дать тебе взамен», — сказал он. «Но я уже не тот человек, который искал оправданий своим слабостям. Давать пустых обещаний тоже не буду. Просто... ты сам все знаешь». «Да», — усмехнулся шаман. «Ступай с миром, сталкер-шептун, боец Набата». «Всех благ тебе, сталкер». Маркус мяукнул. Крепко пожав сенатору ладонь, Шептун умеренным шагом направился к холмам. За 2 недели он привык к здешней местности как к родной. Даже коготь не был таким близким и уютным местом, каким стали для него сырые катакомбы с болотистой равниной технопрома. «Дом там, где твое сердце», — сказал Шептун. «Ты не возражаешь, усатый?» Усатый не возражал. Ему был дом везде. Надо уйти с исхоженной тропы. И на этот раз не искать якобы непреодолимых преград, мешающих это сделать. Пройдя мимо стены института, сталкер разбежался и залез на один из холмов. Подумать только, что совсем недавно его страшила необходимость ползти. Чего он испугался-то? Испачкать потрепанный до нельзя свитер? Шептун полз раза в полтора быстрее, чем в свои лучшие моменты. И это с учетом долгого отсутствия практики и недавнего ранения. Сталкер не гадал, чем это было обусловлено, просто пользовался тем, что имел. Кот заворочился, и в этот же момент слева послышался лай, не то собачий, не то какой еще. Сталкер среагировал моментально, прижал голову Маркуса к земле, повернулся на звук, застыл, подобно куску гранита. Вдалеке показались силуэты четвероногих хищников. Чернобыльские псы. Как всегда, целая стая. Совсем нехорошо. Маркус не боялся ни ментальных монстров, которые порою попадались в зоне, ни прыгунов, но против природы бедный кот попереть никак не мог. Собаки есть собаки, как ни назови. Кот страшился их, как огня. Хорошо еще, что ветер дул с севера, то есть со стороны стаи, иначе бы пришлось спешно рвать до института и сидеть там, пока псы не уйдут. а те были способны ждать в засаде целыми сутками. Скорее всего, сенатор нашел бы способ прогнать их, но очередную встречу с шаманом при таких обстоятельствах Шептун счел бы позором. Зато Маркус ощущал запах псов в полной мере. Кот вертелся как мог, стараясь выскочить из-под сталкера и рвануть, куда глаза глядят, так что Шептун попытался кое-как замотать его в майку. Такое уже приходилось вытворять прежде. И как раньше, кот прекратил всякие попытки высвободиться, зато начал выть. Шептун скатился с холма на тропу, кляня Маркуса за постоянство привычек и прямоту характера. До железнодорожных путей сталкер добрался почти в режиме спринта, затем рванул до входных ворот. Вроде обошлось. Замедлившись, Шептун перевел дух и выпустил кота на волю. Маркус пискнул еще раз, затем засеменил на восток. Двигаясь вслед за ним, Шептун морально приготовился к встрече с опасностями радиоактивного кладбища. Настолько, насколько вообще можно приготовиться к неизвестности. «Веди меня, повелитель прерий», — подбадривал он не то себя, не то кота. «Если ты не боишься, то и мне не к лицу». До ангара Шептун добирался долго. Повинуясь интуиции, сталкер избрал для этого отрезка дороги новые пути, которые прежде обходил стороной. Теперь он понимал, что его былая осторожность далеко не всегда обусловливалась конкретными опасностями и порою даже граничила с суеверием. Хотя даже банальная статистика гласила, что сталкеры, не верящие ни во что, жили ничуть не меньше, чем фанатики духа зоны. Кладбище старой техники осталось слева. Зловещее полузатопленное место, почти настоящий мемориал транспортных средств, задействованных в ликвидации последствий первого взрыва. Шептун не любил его. В этом пейзаже он узнавал самого себя и остальных сталкеров, словно их тоже свалили в кучу и оставили гнить в этих краях. Врут, что надежда умирает последней. Она не умирает вообще, ее собирают по щепотке с человека и выбрасывают в мусорку. Отправляют на свалку надежд, где также валяются разбитые мечты и несбыточные планы. Шептун отогнал от себя депрессивные мысли. В сущности, они отскакивали от него сами собой, заставляя сталкера ощущать себя особенно чуждо. Нужно лишь не забывать о том, что хочешь видеть вокруг себя. Казалось, в зоне нельзя оставаться оптимистом, не впишешься в систему. Это то же самое, что публично радоваться жизни в тюрьме. Конечно, если есть настроение, то радуйся сколько хочешь. Но тихо, не высовываясь, не оскорбляя своими эмоциями остальных, кому не так повезло. Ангар заброшенного депо возвышался впереди подобно сфинксу. Шептун и сам удивлялся такому сравнению, но только сейчас понял, откуда оно у него появилось. С одной стороны ангара простирались железнодорожные пути с проржавевшими вагонами, с данного ракурса напоминавшими лапы. Это место у Набата считалось центром южных районов, хотя географически это было совсем не так. Но клан под зоной обычно подразумевал только пространство, разведанное его участниками. Мир субъективно вертелся вокруг смотрящего. Шептун приготовился к входу на территорию, проверил, не мешает ли переносимый вес, и отвязался от Маркуса. Для последнего действия было достаточно легко потянуть его за хвост. Кот тут же утопал в заросли, то ли по известному делу, то ли стресс от встречи с собаками еще не прошел. Ступая неслышно, сталкер приблизился к стене и пошел вдоль нее. Он уже чувствовал, что здесь кто-то есть, по сигаретному запаху. Самопал курил другие, но сортами он вроде бы не пренебрегал. Шептун впервые задумался, откуда самопал доставал себе все это добро. Сталкер плохо разбирался в табачных изделиях, но простые подсчеты говорили, что ренегат потреблял минимум по блоку в неделю, а в месяц это уже составляло приличный запас. Вряд ли его просто угощают встречные незнакомцы. Значит, лезвие? Сверху послышался слабый стон, и Шептун прижался к стене. Он стоял так целую минуту, однако звуки не повторились. Вместо этого им на смену пришли другие. Шорох, стук по дереву. Шептун не стал входить в ворота. Предварительно нужно было любым способом разузнать побольше о том, что творилось в ангаре. Добравшись до старой водосточной трубы, сталкер полез вверх, цепляясь за крепление в стене и стараясь не трогать саму трубу. На высоте 5 метров он сорвался, но успел ухватиться за выступ. Лезть дальше не было возможности, да и нужды. Рядом с выступом виднелась дыра, пробитая изнутри, похоже, выстрелом из чего-то крупного. Сталкер уставился на нее, пытаясь понять, кто здесь воевал и когда. Затем, убедившись, что не будет заслонять собою солнце, заглянул через дыру внутрь. Ангар оставался таким же, каким Шептун его всегда видел. Чуть ли не выскобленным изнутри, до такой степени его разворовали. Участвовали в этом и набатовцы, конечно. Сохранилась лишь лестница на верхний балкон, огибавший ангар по внутреннему периметру. Отодрать ее было бы очень сложно, а ангар как убежище сильно утратил бы в привлекательности. Сейчас Шептун обращал внимание лишь на появившиеся изменения в облике строения депо. Взгляд зацепился за перевернутую ванну, сдвинутые вместе ящики, разное тряпье. На стене висит чья-то куртка, чуть дальше — чиненный костюм химической защиты. На полу валяется прочее снаряжение. Именно валяется. В стену вбито кольцо с отходящей цепью. Второй ее конец закреплен на лодыжке лежащего без чувств человека. Исхудавшего, бледного, длинноволосого. Самопала. У ворот ангара Шептуна никто не встретил. «Есть тут кто?» — крикнул сталкер. Лестница зашумела, кто-то поспешно спускался. Судя по звукам, один человек. Его сталкер не видел, зато видел второго, упавшего на дальнем балконе прямо на решетку, чтобы скрыться за металлическим щитом. Должен быть и третий, если не больше. «Ты кто?» — испуганно произнес парень в военных сапогах. Помимо сапог, ничего военного на нем больше не было. Облезлые джинсы да распущенная клетчатая рубаха. «Шептун, клан Набат». Парень переглянулся с кем-то, кого сталкер не видел. «Значит, точно есть третий». «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Я назвал свое имя. Назови и ты свое». Облизнув губы, парень подтянул джинсы, хотя они и без того сидели в обтяжку. «Набат?» — произнес он. «Зачем пришел?» «Значит, я буду звать тебя Безымянный», — невозмутимо решил Шептун. Прежде чем парень сказал хоть слово, он продолжил. «Я пришел выменить пленника за хабар». «Чего?» — не понял Безымянный. Шептун стащил с себя мешок и кинул перед ним. «Здесь аптечка и моток веревки», — сказал он. «Больше у меня нет, но самопал большего и не стоит, поверь мне». Безымянный растерялся. «Не нужен мне твой мешок», — пробормотал он. «Ты один?» «Ты...» «Бери мешок и отдай мне самопала», — сказал Шептун, не отводя взгляда. «В таком случае мы разойдемся друзьями, потому что врагами мы не разойдемся вообще». Лестница застучала снова. Безымянный умолк, попятившись в сторону. Очевидно, на сцену выходила более важная шишка. Перед сталкером возник немолодой мужчина с короткой, хорошо сделанной стрижкой и пышными усами, которые ему совсем не шли. Казалось, усы тоже были ухожены. Однако на Франта он не походил. Вероятно, просто привык к единому образу и не хотел его менять. Тем не менее, ничего общего с шармом дяди Толи у него не было. Где же он в зоне нашел такого стилиста? «Меня звать Асаши», — представился он, кладя на плечо автомат. Кличка звучала по-идиотски, но ее носителю, похоже, многое в мире было по барабану. «Будем знакомы, набатовец. Хотя ты зря сюда пришел». Шептун внимательно смотрел ему в глаза. Автомат был ему слишком хорошо знаком. «Тогда скажи мне, Асаши-сан», — вымолвил Шептун, — «откуда у тебя мое оружие?» «Боевой трофей», — ответил мужик. «Перешел по праву победителя». «А ты его раньше носил?» «По тебе не скажешь». Внешность обманчива. Ты слышал мое предложение по поводу обмена?» «Слышал. Еще слышал тон, каким ты его высказал. Ты резок на слова, набатовец. Даже интересно, насколько ты будешь общителен, если тебя тоже посадить на цепь. А еще мне интересно смотреть мне в глаза», — спокойно приказал Шептун. Безымянный попятился еще дальше. «Да ты борзый, я посмотрю», — изумился Асаши. «Я таких, как ты...» «Самопал!» — крикнул Шептун. «Давай!» Если Безымянный при этих словах подскочил на месте, то Асаши всего лишь невольно оглянулся, но Шептуну этого хватило. Метнувшись вперед, он врезал любителю японских имен кулаком в шею, держа ключ между пальцев. Асаши с выпученными глазами отступил в сторону, согнувшись почти вдвое. Ключ не встретил сопротивления, войдя в шейную мякоть. Шептун выдернул его, сорвал автомат с собирателя боевых трофеев, оттолкнулся ногой и дернул затвором. Сверху прозвучал выстрел из ружья. Распахнутые и намертво застывшие двери ангара лязгнули, но устояли. Шептун выстрелил одиночным, разбив ящик на втором этаже в щепки. «Выходить по одному, руки за головой!» — заорал он. Сверху послышались ругательства. «У меня ваш человек!» — предупредил Шептун, быстро наклонившись и отняв у Асаши нож, который тот попытался достать из ножен на голени. «А у нас твой!» Сидеть в осаде Шептун не планировал, ни по какую сторону. Сталкер почувствовал жгучее желание сломать противникам все планы. У него был неоспоримый козырь. Враги верили, что сталкер всеми силами будет стремиться сделать так, чтобы его собрат по клану не пострадал. В действительности же Шептун мог отнестись к смерти самопала не то что философски, а даже позитивно. Зависело от того, будут ли у него шансы вытащить парня, не склеив ласты самому. «Вас предупредили!» — выкрикнул Шептун. «Я захожу!» Пригнувшись, он запрыгнул в ангар, мигом очутившись в тени. Новый выстрел отрикошетил от бетонного бугорка, но сталкер уже спрятался за дрезиной, откуда перебрался в узкое пространство между контейнерами. Уже по количеству лазеек Шептуну стало ясно, что обитатели ангара не имели никакого представления о том, как оборудовать его защиту. С другой стороны, депо именно по той причине и не имело популярности, что спрятаться тут было очень сложно, а оказаться загнанным в ловушку — запросто. «Выходи!» — прозвучал истеричный вопль. «Я убью тебя!» Шептун лишь покачал головой. Именно по таким вот противоречивым фразам обычно и удается отличить самоуспокаивающую браваду от нормальных переговоров. Безымянный даже не сделал попытки как-то договориться. В условиях стресса сложно подобрать слова, которые прозвучат естественно, логично и заставят соперника самому принять выгодное тебе решение. Третий выстрел. Вероятно, Безымянный совсем ошалел, распалит впустую. Либо верит, что Шептун будет покорно таиться за воротами. Сталкер выглянул из-за контейнера, но никого не увидел. Проверив боезапас, Шептун пошел вперед, стреляя каждую секунду. Размеренность напугала противников больше, чем шквальный огонь. Безымянный и его приятель кинулись вниз по лестнице у входа. На седьмом выстреле Шептун прекратил тратить патроны и быстро вбежал на средний балкон, где и затаился. Он знал, что в данный момент врагов будет подводить именно слух, так что сосредоточился на том, чтобы не попасться им на глаза. Убедившись, что все убежали, сталкер поднялся на еще один уровень выше и быстро обыскал балкон. Больше никого не было. Шептун подскочил к окошку, почти полностью скрытому покоцанной металлической шторкой. Безымянный с товарищем брели вдаль, таща с собой Асаши. Шептун внутренне поблагодарил их за такой поступок, равно и за то, что они приняли единственное мудрое решение в бою — отказались от него. Он знал, что одно лишь ношение ствола не делает людей воинами, и не считал таковым себя. «Самопал», — быстро проговорил сталкер, — «ты жив?» «Да», — прозвучал ответ. Пленник говорил своим обычным ленивым бесцветным голосом. Это привело Шептуна почти в бешенство. «Да сволочь ты убогая!» — огрызнулся сталкер. «Можешь хоть раз на эмоции перейти? Или тебе все равно, что с тобою будет?» Самопал откинул волосы с окровавленного лица, но ничего не ответил. Он был бледен, как сама смерть. Шептун подергал кольцо, удерживающее конец цепи. Оно не поддавалось, нечего было и думать вытащить его голыми руками. Сталкер перебрал все звенья, затем замок. Ни единого изъяна. «Бесполезно», — вяло сообщил самопал. «Я тоже пытался. Так не выбраться». Он шепелявил, ему мешала разбитая губа. Наверняка и зубов не хватало. «Кто это сделал?» — спросил шептун, снуя по балкону и заглядывая во все щели в поисках инструмента, которым можно было бы выбить кольцо из стены. «Это твои дружки?» «Нет». «О, прости, я уточню. Бывшие приятели». «Нет». «Это были лезвия, да? Ты решил кинуть их тоже, поэтому они посадили тебя на цепь?» «Нет, не так». «Ты всегда был псом для лезвий, самопал. Обычная дворняга, для которой и поводок — большая честь». «Освободи меня, шептун». «Зачем?» Сталкер вывернул на пол ящик с инструментами и принялся копаться в нем. «Ты хочешь об этом поговорить? Теперь ты готов?» «Они избили меня, шептун. Хорошо, что они не умеют пытать». «Даже жаль. Хотелось бы на это посмотреть». «С тобой они бы сделали то же самое». «Я бы ничего не сказал им, самопал». «Я тоже не сказал». «Да ну! Хочешь меня уверить, что они тебя допрашивали? А ты, благородный герой, не вымолвил ни словечка, так?» «Так точно». «Я впечатлен». Шептун сдунул пыль с найденной в ящике пачки сигарет. Внутри оказались целых три штуки и старая зажигалка. «Так чего же они от тебя добивались, мученик ты наш? Что такого ты им не раскрыл?» «Базу. Место, где находится наша база». «База лезвий? Да, весьма ценная информация должно быть». «Нет, база Набата». Шептун вытащил сигарету и постучал ею по локтю. «Что ты сказал?» — спросил он. «Этим троим был нужен наш... мой клан?» «Да», — криво усмехнулся самопал. «Коготь. Я не сказал им». «Но ты прям меня успокоил». Шептун обошел его кругом. «Знаешь, сучонок, только то обстоятельство, что ты на цепи, не дает мне врезать тебе ботинком по роже прямо сейчас, чтобы ты валялся мордой в пол с перебитым носом и размазывал язык по асфальту. Так что не зли меня и лучше скажи, где ключ от замка». Шептун замолчал, хлопая себя по карманам. Вытащив ключ грача, сталкер вытер его от крови и попытался сунуть в замок цепи. Ключ не подходил. «Твою ж мать!» Шептун вытер лицо. «Ладно, попробуем по-другому. Я спросил, где ключ от цепи. Ты знаешь?» «У Асаши», — самопал махнул рукой в сторону входа. Шептун в очередной раз почувствовал себя дураком. Бежать за теми тремя уже было бесполезно, тем более, что безымянный все еще был вооружен. «Я спрашиваю еще раз», — сказал сталкер. «Чего они хотели от тебя?» «Я уже ответил». «Повторять не надо, мне нужен правдивый ответ. Вот, хочешь курить?» Шептун сунул сигарету в рот и щелкнул зажигалкой. Самопал следил за ним жадным взглядом. Сталкер сделал глубокую затяжку. Результат последовал незамедлительно. Его охватил приступ кашля. Мерзкая сигарета выпала из его рта на грязный пол. Шептун постучал себя кулаком по груди. «Видишь?» — ухмыльнулся он. «Пустая трата сигарет на некурящего человека». «Оставь мне», — заныл самопал. «Тебе жалко?» «Да мне как раз наплевать. Ой, по мне не видеть бы ни эту заразу, ни тебя». «Я уже сказал все, что тебе было нужно». «Это плохо», — произнес сталкер. «В таком случае...» Громкий треск за спиной заставил его упасть на пол. Стреляли из чего-то посерьезнее простой берданки. Самопал раскрыл глаза в ужасе. «Они нашли нас!» — пробормотал он. «Они идут!» «Кто идет?» «Бандиты Серой долины!» Это не говорило Шептуну ровным счетом ни о чем. Ясно было одно — стреляли точно не лезвие, иначе бы ренегат так не перепугался. «Так, Самопал, вот как мы поступим», — решил Шептун. «Ты насолил и нашим, и вашим, поэтому я единственный, кто сможет за тебя заступиться. Прекращай страдать всякой хренью и потрать время на то, чтобы рассказать мне про этих бандюганов. Начинай!»